вполне приемлемое отклонение для 25-мильного перехода, две трети которого проделаны в темноте. Через 2 часа после рассвета он добрался до места. Глаза у него слезились от напряжения, ноги болели. Он с облегчением влез в машину, незаметно вывел ее из леса и покатил по шоссе к ненадежному убежищу, которое считал своим домом. День, на который он назначил рандеву Архаве, начался довольно примечательно. По радио и телевидению, через газеты и систему оповещения населения правительство выступило с одним и тем же объявлением. Моури услышал, как загрохотал громкоговоритель за 2 квартала от его дома. Пронзительные крики разносчиков газет раздавались на улице. Спустившись вниз, он купил газету и прочитал ее за завтраком. В соответствии с актом о военном положении, приказом Министерства обороны Джеймика устанавливается: все организации, общества, партии и прочие корпоративные союзы должны пройти регистрацию в Центральном регистрационном бюро Пертейна не позднее 20 числа сего месяца. Их руководителям необходимо в деталях указать цели и задачи соответствующих организаций, обществ, партий и других корпоративных союзов, сообщить адреса, по которым проводятся собрания, и полный список членов. В соответствии с актом о чрезвычайных полномочиях правительства в военное время и настоящим приказом Министерства обороны Джеймика устанавливается: после 20 числа сего месяца любая организация, общество, партия, союз, не прошедшие регистрацию по каким-либо причинам, в соответствии с вышеизложенным приказом, будут считаться нелегальными. Членство в нелегальной организации, оказание помощи сочувствие любому из ее членов будет считаться преступлением против государства и караться смертной казнью. Итак, они наконец-то сделали ответный ход. Дирак Ангестун Гесепт должна либо официально заявить о своем существовании, либо подвергнуться уничтожению. С помощью простой законодательной уловки они расставили хитроумную ловушку, оставив только 2 возможности – смерть или моральное уничтожение. Этот психологический трюк выбьет всех слабых и колеблющихся из рядов ДАГ. У слабых развяжутся языки, они заговорят, они выдадут одного за другим всех членов, от рядовых до главарей. Смертельная болезнь поразит партию. Гниль, появившись в одном месте, распространится на весь организм, уничтожая его. Так обстоят дела, по крайней мере, в теории. Ухмыльнувшись, Моури еще раз перечитал сообщение, наслаждаясь каждым словом. Правительству придется попотеть, пока оно отыщет провокаторов в рядах ДАГ. Не очень-то много информации можно выжать из людей, которые даже не подозревают о своем членстве в партии свободы Сириуса. В несуществующей армии предателей не бывает. Например, Бутин Архава нанят партией и с хорошим жалованием, надо заметить, но даже не подозревает об этом. Никто не счел нужным ему об этом сказать. Кайтемпи может схватить его и разрезать на куски, но палачи не услышат ни одного слова о партии свободы Сириуса. В середине дня Моури заглянул в Центральное регистрационное бюро. Как и следовало ожидать, очередь тянулась от двери до самого барьера, за которым 2 надменных чиновника выдавали бланки. Очередь, состоящая из руководителей и служащих торговых союзов, обществ любителей ЗИСа, видеоклубов и других всевозможных организаций, продвигалась медленно. Худощавый старик, скучавший в конце очереди, был региональным секретарем Сирианской ассоциации любителей ящериц. Коренастый толстяк, пыхтевший перед ним, представлял Пертейнский клуб ракетомоделистов. Никто во всей очереди, казалось, не был способен даже плюнуть в Спакума, не то что заниматься антиправительственной деятельностью. Встав в очередь, Моури обратился к тощему старику. «Ну и чушь придумали, правда?» «Ага, одной Джейми известно, зачем это нужно». «Вероятно, хотят выделить граждан с особыми талантами», — предположил Моури. «Радиолюбителей, фотографов и прочих в том же духе. Правительство могло бы с толком использовать людей с техническими познаниями в военное время». «Так бы прямо и сказали», — нетерпеливо перебил его старик.